Кто ты? Такидзира Решетников. Том 4. Глава 1. С 24 на 1 спускаться какое-то время, плюс выйти на директорскую парковку. Внучка сестры затеяла исполнять его задачу заранее, чтоб иметь запас времени. Молодец, что еще сказать, Якакун. В последнюю секунду патриарх решил озвучить кое-что, чего не собирался. Да, родственница уже шла по коридору. Вернись, пожалуйста, в кабинет и закрой двери. Хьюго подождал и продолжил. Раз уж так сложилось, на твое усмотрение. Не настаивать, не ругаться не буду, если откажешь. Пожалуйста, говорите, Хироя сама. Новый директор департамента безопасности в старом кресле смотрелся значительно лучше предыдущего. У меня есть все основания предполагать, что некоего Решетникова сегодня прямо на работе посетят представители государственного регулятора. Старик со значением прикрыл глаза. О каком органе идет речь? Родственница озадачилась. Что вы понимаете под регулятором? Комитет по ценным бумагам. И они придут за Решетниковым. У них появились кое-какие вопросы, продиктованные его деятельностью в качестве МММ. Ну пусть будет объекта их законного мониторинга. Акционер снисходительно улыбнулся. Он как никто другой знал, что общие враги сближают не хуже общей цели. А полукровка, их общий враг, вне всякого сомнения. Я вас понимаю, медленно кивнула Ика. Простите за личную ремарку, но это едва ли не лучшая новость за сегодня. Возможно, даже более приятная, чем это, она похлопала по крышке директорского стола. Я тебя тоже понимаю, хохотнул старик. К сведению, от представителей регулятора ожидается достаточно жесткая позиция, оттого прибудут они вместе с полицией. Ух ты, насколько точна информация, теперь внучка сестры смотрела, как снайперский прицел. Вообще-то Хироя не знал, как смотрит снайперские прицелы, но зато часто смотрел фильмы и из новомодного интернета тоже представлял, как оно выглядит. Наверное, из первых уст, компетентно кивнул старший Хьюго в ответ на откровенный вопрос, что нужно от меня, схватывает на лету, как здесь не радоваться, то же самое, что и с Сёгакуном, встретить их по команде внизу, незаметно провести на нужный этаж, когда они будут конвоировать Решетникова на выход, обеспечить отсутствие зевак в коридорах, свидетели компании ни к чему, хотя он и негодяй. Поняла, обеспечу с удовольствием. Вы будете на связи, вдруг что-то непредвиденное. Да, звони в любое время. Хотелось радоваться, но он сдержался. Во сколько ждать регулятора? Мне сообщат дополнительно. Они там встречаются с полицейскими по дороге, еще кто-то из офиса районного прокурора должен подъехать, в общем, бюрократия. Но я тебе скажу за 30 минут. Они предварительно сообщат вам, догадалась смышленая девица. Да. Ика качалась в новом кресле вперед-назад и не могла поверить в случившееся. Да, пока все зыбко, сшито на живую нитку, но тем не менее, кто бы мог подумать, не было бы счастья, да несчастье помогло, вот и не верь после этого в карму. На столе зазвонил древний интерком. Энда, видимо, как установил его на заре цивилизации, так до сих пор и использовал в качестве резервного канала связи с кем-то из физиков. Зачем, спрашивается, какой век на дворе? Психолог пожала плечами и нажала нужную кнопку. «Слушаю, Йошида-сан». Голос на том конце провода запнулся. «К вам, посетитель, как вы предупреждали». «Приняла, иду». Самое смешное, первую четверть часа в новой должности пришлось потратить на рассылку по собственному департаменту, доведение до своих же подчиненных, кто в доме новый хозяин. «Ладно, временные неудобства можно потерпеть», психолог хищно улыбнулась. Сузуки-младший приехал на дорогой машине представительского класса в роли пассажира. Ика, не чинясь, прошла от здания несколько метров и махнула рукой, указывая водителю, где припарковаться. Шлагбаум тут же закрылся. «Рада приветствовать», — улыбнулась она гостю, когда тот показался с заднего сиденья. «Не совсем трезв, хотя и не пьян настолько, чтобы это было неприличным», — определила безопасница профессионально. «Якакун, отлично выглядишь». Младший Сузуки был дорого одет, щеголял безукоризненной модельной стрижкой и, кроме едва уловимого запаха непростого алкоголя, благоухал коллекционной мужской парфюмерией. Обращение к ней, хотя и было несколько фамильярным, в рамки приличий все же укладывалось. Между собой знакомы через Хину, общаются на «ты», даже личные номера друг друга в контактах имеются. Дед сказал, могут понадобиться люди, дружелюбно уточнила Йошида. «Сузуки-сан», — сказал он, — «едет с целым багажником подарков, Неформальный тон симпатичного молодого мужчины отчего-то захотелось поддержать. В следующую секунду обладательница научной степени по клинической психологии изрядно удивилась, хотя и не подала виду. В глазах Сёгакуна мелькнула и исчезла именно та масляная поволока, с которой представители сильного пола выбирают понравившуюся им самку в заведениях вполне определенного рода. Сексуальная заинтересованность, иначе говоря, да ну, как интересно, то есть с одной стороны предсказуемо, и верхнюю пуговицу яйка расстегнула с запасом, и шла от бедра, и лицу придала выражение максимального сексапила. Однако парень ехал вроде как восстанавливать мосты с сестрицей. Не должен, по идее, так откровенно хотеть натянуть другую тёлку. От последней мысли неожиданно стало весело, в душе вулканом заиграл кураж. Вот было бы прикольно, если бы именно Сёга это самое. Не столько ради себя, сколько ради этого самого куража, исключительно в воспитательных целях. Утереть нос тебе, маленькая стерва Хину. Вы так похожи, что вас друг с другом можно и перепутать. Младший Сузуки задумчиво закусил губу, не сводя глаз с принимающей стороны. Йошида иронично изогнула бровь, потеребила первую застегнутую пуговицу рубашки, третью сверху, опустила глаза. Развлекаясь, она добавила в голос хрипотцы, подражая актрисам откровенно взрослого жанра. К сожалению, я на несколько лет старше своей младшей сестрички, Сёга-кун, и в вопросах привлекательности до твоей невесты мне очень далеко. В этом месте на полном серьезе качнуться вперед-назад, имитируя уважительный женский поклон. На самом деле, конечно, чтоб перед мужским носом призывно колыхнулись сиськи, которые размером никак не меньше, чем у одной взорвавшейся плавчихи. А ведь новая должность, пусть и временная, пока, пьянит не хуже алкоголя. Во всяком случае, на текущий момент, по горячим следам, если бы кто-то спросил, зачем она исполняет этот ритуал брачных игрищ, якобы честно ответила, для развлечения. И за впечатлениями младшего Сузуки наблюдать интересно, вон как глаза заблестели. И расслабиться после последнего часа хочется, пусть и в форме легкого флирта шутки. Ну и просто представить, как она ставит на место Хину, завладев вниманием ее жениха, тоже прикольно. Кстати, парень интересен, хотя и в конкретном моменте навеселе. С другой стороны, кто знает, вдруг переживает из-за их размолвки. Мужчины вообще слабый пол в нынешнем веке. Физическая сила для выживания уже не актуальна, а психика у женщин покрепче. Не наговаривай на себя, вежливо улыбнулся Сёга, хлопая по крыше над водителем. Щелкнул запор багажника. Кто-то из людей нужен, серьезно уточнила безопасница. Дедушка говорил, груз может быть тяжелым. Помощь донести? Нет, сами разберемся. Судя по лицу, статный брюнет прямо на ходу переигрывал планы. Это тебе, Якокун. На свет из машины появился коллекционный бонсай, Йошида отлично узнала конкретное деревце. Уникальная конфигурация известного мастера соседней префектуры, регулярно мелькает в профильных аккаунтах соцсетей, продвигающих индивидуальные, равно ну а очень дорогие, корпоративные подарки. Да ты в средствах не нуждаешься, как я погляжу. Под влиянием импульса психолог решил отойти от стандартного образа и неформально хлопнула гостя по плечу. Затем церемонно приняла ценный подарок. «Спасибо огромное, не ожидала. Ты заслуживаешь гораздо большего», — на полном серьезе ответил Сузуки, снова наклоняясь в багажник. «И это тоже тебе». «Да ну», — в следующую секунду захотелось то ли присвистнуть, то ли протереть глаза. К недешевому национальному сувениру Сёга решительно добавил блистер от дорогого ювелирного бренда Европы. «Боюсь, придется отклонить», — откровенно вздохнула она. «Благодарю. Однако по понятным соображениям принять вряд ли получится». «Почему?» — искренне удивился наследник известных автопромышленников. «Стоим на виду у всего здания. Ты приехал к моей сестре. Вы — официальные жених и невеста, ты собираешься мириться», — добросовестно перечислила Ика. «Хироя сама говорит, у тебя новая должность. Ты же не считаешь, что у меня нет возможности поздравить по-взрослому?» — парировал парень. «Ну, как парень, вообще-то он моих лет», — теперь неожиданно озадачилась Йошида. «Ему ведь тоже слегка за 30, он старше Хину. Только не говори, что успел заехать и подготовиться к поздравлениям», — фыркнула она, забирая футляр с бриллиантовой подвеской из чужих рук. «По дороге сюда. Зачем заезжать? Машина для официальных выездов. В багажнике было кое-что как раз для дорогих людей, вот и пригодилось». «Хм». Ика раскрыла футляр, развернула этикетку, прочла каратность и чистоту. Сёга-кун, буду откровенна, живущая во мне женщина пищит от восторга и желает надеть это прямо сейчас. Слышит нас только его водитель, такие люди молчат даже перед смертью, профессионально просчитала она. Беседу можно вести так, как если мы одни, но сотрудница моей профессии расценивает подобное как весьма определенные авансы. В этом месте Ишида со значением обозначила улыбку. Такая женщина, как ты, Яко-кун, заслуживает гораздо большего, на полном серьезе повторил Сузуки, не сводя с нее глаз. Ух ты! В бездонном колодце чужого взгляда психолог отлично видела подоплеку, которой собеседник даже не скрывал. Жених сестрицы ехал сюда с одними намерениями, но, увидав ее, на ходу их переменил и сейчас импровизировал. Если перефразировать, проникся впечатлениями от вышедшей встречать родственницы и бросился в омут с головой. Проявил инициативу экспромтом. «Одумаешься, скажи», она потрясла футляром в воздухе. «Верну, другим скажем, ты пошутил». «Я никогда не шучу, с...» В этом месте гость запнулся, поскольку нужное слово сходу не подобралось. С другой стороны, обо всем отлично сигнализировал мужские глаза, направленные в разрез женских расстегнутых пуговиц. «Ты же в курсе, что абсолютно все плохие девочки поголовно мечтают выскочить замуж за хорошего мальчика вроде тебя», ухмыльнулась она, принимая чужой тон общения. «Бесплатный совет профессионалки. Когда у тебя на душе играют такие мотивы, как сейчас, будь аккуратнее. Я готов». Гость достал из багажника еще пару бумажных пакетов. Взгляд, которым он то и дело окатывал Яко, был весьма далек от братского. «В директорский лифт не пойдем», предупредила она после того, как прошли турникет. «Хироя сама сказал провести тебя незаметно, а именно там незаметно не выйдет. Без подробностей. Можно и в обычном», равнодушно пожал плечами Сузуки. «Я думал, мы вообще сперва к тебе на этаж заедем, сгрузим бонсай. Заодно посмотрим, как он смотрится в твоем новом кабинете. Да ну еще раз, он ведь именно что предлагает то, что он предлагает». Это Ишида великолепно видела и как женщина, и как представитель своей профессии, и как выпускник факультета, который закончила. До чего занятна жизнь. Сперва, кресло Энда, теперь вот великолепный шанс одной маленькой стерве отомстить. Еще и кака. А поехали, Яко легко развернулась на каблуках и, удерживая бонсай в левой руке, а подвеску в правой, решительно направилась в сторону лифта, ездящего именно на 24-й. Где-то даже интересно, что дальше, да и вполне определенный настрой сильной и успешной женщины требовал своего выхода. После стресса. Посмотрим, что из этого получится, улыбнулась она в лифте в ответ на не первый пронзительный и откровенный взгляд за последнюю минуту. Играть словами Яко умела не хуже гостя. В случае чего, любую его и ее фразу можно легко представить шуткой. Хотя я, какие там шутки, судя по намерениям в глазах Сёга-куна, Ишида подмигнула и, не удержавшись, провела языком по губам. «Выходим». Двери на 24-м открывались с противоположной стороны. Хлопнув жениха сестры между лопаток, безопасница ухмыльнулась и вышла первой. Мужской взгляд, казалось, ощущался даже спиной. Глава 2. Интерлюдия. «Пожалуйста, остановитесь». Перед людьми, часть которых была в форме, из стеклянного стакана появился сотрудник физического сектора. «Прошу меня извинить, кто вы и куда следуете? Это со мной, нам нужно внутрь», с едва уловимой ноткой снисходительности бросила парню Ишида Яко, больше часа исполняющая обязанности директора департамента, рассылка по подразделениям от часов минут, ознакомление подтверждено лично. Ишида-сан, следующий жест вежливости охранник адресовал только высокой начальнице. «При всем уважении, это же невозможно». «Что?» На лице Яко мелькнуло недовольство. «Внутрь войти можете лишь вы и то. С разрешения старшего смены, абонемента в бытность заместителем вы не покупали, а оформление директорского займет время». Топ-менеджер напряглась. «Вы знаете правила». Дежурный спокойно выдержал гневный взгляд новой главы 24 этажа. «Нам нужно пройти все мы сейчас, это первое. Второе. Провести нас нужно, не оповещая никаких третьих лиц». Красивой женщине неожиданно пришел на помощь полицейский со знаками различий суперинтенданта, который со значением посмотрел на бейдж служаки. «Мияки Масахиро-сан, вы не являетесь лицом, уполномоченным принимать решения в мой адрес на моей работе», безукоризненно вежливый охранник над ответом чину МВД даже не задумался. «Я Нагида-сан, я никогда не служил в полиции, не служу в ней и вам не подчиняюсь. Если бы не Даниэль за серьезное лицо, можно было бы подумать, что он иронизирует. На полицейской форме на нагрудной нашивке тоже было указано имя. Кахай, вы ставите меня в крайне неловкое положение. Ешида подошла к турникету вплотную. Я обязательно вернусь к вашим обязанностям персонально, верьте, мы их еще обсудим, но не сейчас. Пожалуйста, разблокируйте установку и дайте пройти. А о вашей добросовестности я непременно побеседую по команде с каждым из вертикалей вплоть до вас лично. Босс технично намекнула, что между ней и безвестным низовым сотрудником есть прослойка чуть ли не в десяток руководителей разных уровней. Прошу извинить еще раз, вы просите о невозможном, Ешида-сан. Я не прошу, приказываю. Молодая и красивая женщина утратила всякий намек на деликатность как в интонациях, так и в мимике. Ешида-сан, это территория спортивного клуба «Атлетика». Мы являемся выделенным подразделением Департамента безопасности. Ваша юрисдикция здесь ограничена и пускать посторонних на территорию спорткомплекса – грубое нарушение. Пожалуйста, не пытайтесь заставить меня нарушить правила. И еще один короткий поклон. Вы не управляете входом в спортклуб. Прошу прощения. Так, спокойно. Давайте попробуем заново. Обладатель степени по клинической психологии задержала дыхание, выдохнула через нос. Мияки-сан, забудем на мгновение о вертикали и о нашей с вами разнице. Пожалуйста, с высоты своей должности дайте мне совет, что нужно сделать, чтобы мы все смогли пройти внутрь. Куда именно внутрь? Парень добросовестно качнулся вперед-назад, обозначая все ту же безграничную вежливость в сочетании с непоколебимостью позиции. В данный момент, к бассейнам, на водную арену, Ешида сверилась с картинкой в смартфоне. Но это именно что сейчас, в текущую секунду. Как сотрудника могу сориентировать по секрету? Оперативная обстановка может стремительно измениться и тогда мы пойдем в другое место. Зависит не от нас, она с намеком покосилась за спину, а от кое-кого, к кому все эти люди направляются. Зависит от того, кого ловит, между строк читалось легко. Мой ответ на вашу просьбу совета, Ешида-сан, вам следует получить разрешение на проход от собственников недвижимости либо от их уполномоченных лиц. Как вариант, каждый приобретает абонемент, стоимость вы наверняка знаете. Парень ткнул большим пальцем себе за спину, где висела табличка с цифрой 1,5 миллиона и значком японской иены. Государственные чиновники за спиной женщины, а это были именно они, даже те, которые в штатском, переглянулись. Кое у кого, привычного к откровенно кабинетной работе, закончилось терпение. Почему мы не можем пройти? Ухоженный седоватый мужчина за 50 недовольно огляделся по сторонам, не обращаясь ни к кому конкретно. Стоявшие рядом полицейские промолчали. Я впервые не знаю, как реагировать. За все свое время работы в Якогаме, начальник департамента сверлил охранника на турникете взглядом, далеким от признательности. Вы отдаете себе отчет в происходящем, ваши действия граничат с недопустимыми. В принципе, незавуалированная угроза. Масахира не обратил внимания на возросшее давление и расправил плечи. Если в ходе разбирательства окажется, что я не прав, готов отвечать по всей строгости. Но я очень хорошо помню свои должностные обязанности. Психолог начал открывать рот. Парень не дал себя перебить. Ешида-сан, ваш намек справедлив. Моя должность, самая низкая и моей компетенции не хватает для разрешения текущего противоречия. Вместе с тем, я очень хорошо знаю, что в любом подобном случае нужно делать по инструкции. И что же, поинтересовался суперинтендант, цель вашего визита, служебная или частная? Охранник обратился к полицейскому. Служебная. В таком случае у вас должно быть решение суда для прохода на частную территорию, уверенно ответил Мияки. Янагида-сан, я могу попросить вас показать мне судебный ордер для прохода в закрытую зону атлетики. Честно говоря, это скорее моя ответственность. Вперед шагнул очень задумчивый сотрудник прокуратуры в штатском. Была, видимо, предусмотреть следовало мне. До приезда к вам абсолютно искренне считал, что весь небоскреб является Якогамой. С вашим выделенным сектором раньше не сталкивался, оттого его не предположил. Искренне соболезную, неуступчивый охранник качнул подбородком. Если вы не можете документально подтвердить право визита на закрытую частную территорию, к моему огромному сожалению, я не в состоянии помочь вам пройти внутрь. Законным является то, что соответствует утвержденной законом процедуре. Что ей не соответствует, незаконно. Парень уверенно процитировал сотруднику юстиции какой-то документ, знакомый им обоим. Вы юрист, учусь удаленно, пока только первый курс. Основы государства и права. Моя вина, после некоторой паузы сказала Ишида. Я не предусмотрела, что фигурант может уйти в бассейн. Другой подобной локации в здании нет, а это и в голову не пришла. Ее слова адресовывались и высокопоставленным государственным служащим, и, в большей степени, строптивому подчиненному, которого она была готова растерзать. «Прошу меня извинить, в этом нет ничего экстраординарного. Действуем строго по процедуре», Мияки Масахира обозначил очередной поклон, хлопнул по клавише блокировки, стопоря турникет полностью, после чего с безмятежным видом скрылся в прозрачном стакане, аккуратно закрыв за собой звукоизолирующую дверь. «Пожалуйста, ожидайте. Я связываюсь с непосредственным начальством». Последняя фраза прозвучала неестественным механическим голосом из наружного динамика. Что происходит? Сотрудник прокуратуры не стал скрывать нахлынувших эмоций и обратился ко всем сразу. «Формально может иметь право», — скрипнул зубами человек со знаками различия старшего инспектора. «Надо знать их внутреннюю документацию. Бассейн относится к олимпийскому стандарту, в нем и международные чемпионаты проводить можно. И что?» Взгляды всей группы скрестились на что-то понимавшим полицейском. Если спорткомплекс либо его часть внесены в классифицированные реестры, объект может охраняться в соответствии с лицензионными требованиями. Стратегический объект со всеми вытекающими, пояснил Амавари-сан заместителю прокурора, затем добавил для прочих. Если государство в рамках лицензии требует от бассейна строгой фильтрации на входе, часть государства в нашем лице не может требовать обратного. Действительно нужен ордер. Прокурор неохотно кивнул, подтверждая слова коллеги. Ишида-сан, не подскажете, бассейн в этом году получал государственную лицензию на принятие национальных турниров и выше, заодно. Других объектов олимпийского стандарта в спорткомплексе нет. Чиновник Министерства внутренних дел продемонстрировал недюжинную осведомленность в узкой ведомственной нише. «Не знаю», — резко задумалась принимающая сторона. «Бассейном владеет моя сестра и этот спорткомплекс в Якогаме является государством в государстве, если можно так сказать. Выделенный сектор небоскреба, озадачиваясь все больше, психолог решительно полезла за смартфоном. Никогда не интересовалась, какие заводной ареной закреплены лицензии. Мои извинения, я на минуту», она отошла в сторону и затеяла кому-то звонить. Мияки Масахира и не думал нервничать, несмотря на высоту чинов, которых он тормознул на входе. В равной степени не пугали его обещанные между строк персональные осложнения от новой начальницы службы безопасности. Во-первых, группа, охраняющая спорткомплекс, 24-му этажу напрямую действительно не подчиняется. Да, они проходят ту же подготовку, живут по тем же нормативам, с такой же зарплатой, даже утром сидят на тех же инструктажах, но пропускную политику их постов определяют исключительно изнутри атлетики, в отличие от всякой прочей Якогамы. И это логично. Порой спорткомплекс посещают министры, их замы, члены экспертных министерских групп, номенклатура государственного масштаба. Это, в свою очередь, означает возможное наличие не менее высоких иностранных гостей в таком же ранге, отсюда и особый пропускной режим. Допустим, бросит кто-нибудь что-нибудь ядовитое в воду, мало ли, а через день придут серьезные люди в этой воде плавать. Была и другая причина его спокойствия, не менее важная. Именно по ней, и это во-вторых, Масахира старательно изолировался в стакане, убедившись, что снаружи его не слышат, первым делом он набрал старшего брата, Наунобу. «Это я». В бассейн заявились Амавари-сан, с ними прокуратура и еще какие-то чиновники поддержки, не пойму их ведомства. «Пришли картинку физиономий. Сможешь аккуратно?» «Да». «Сейчас, подожди, повернусь как будто случайно. Держи». Мияки Наунобу уже несколько лет успешно двигался вверх в бухгалтерии организации, о которой никому из чужих не скажешь, и Идагавакай. Начинал он в другом подразделении, на свежем воздухе и простым ситыем, но без отрыва от работы ухитрился буквально на шпагате закончить университет. После этого старший брат Масахира попал в поле зрения финансистов семьи. Его перевели подальше от улицы и поближе к цифрам, какое-то время присматривались, затем позволили работать без ограничений и двинули вверх. У Наунобу прорезался неожиданный талант материально-складского учета. Ведущие финансисты и Дагавакай оценили результаты кадрового эксперимента, нарезали еще задачи на каком-то этапе стали прислушиваться к мнению молодой поросли, под брата на каком-то этапе создали отдел, куда он набрал еще двоих таких же головастиков. Сам Наунобу свой карьерный рост в неофициальной обстановке объяснял различием мозгов старого и молодого поколений. Новые системы учета, выходящие на рынок едва ли не понедельно, требуют дружить с электроникой и поставщиками услуг облачного хранения гораздо больше, чем готовы это делать уважаемые, но гораздо более старшие товарищи. Инерция мышления, старики соображают медленнее. Им каждый новый софт освоить, даже простое приложение, как человека в космос отправить, посмеивался он в те редкие моменты, когда братья встречались за общим столом в кухне-гостиной дома. А при нашем бизнесе или ты учетные политики со всеми константами держишь в голове, что нереально, или нужно старательно бежать впереди всего рынка, как делаю я. Другого варианта, чтоб не поймали фискалы, нет. В подробности Масахира не вникал, однако охотно верил, что ежедневный контроль большого количества контрабандного товара в обход таможенных пошлин – та еще задача. Одна перегрузка из портов, пойди ее организуй. Особенно если принять во внимание то требование, что вести учет по всем движениям товара нужно удаленно, рядом с контейнерами в разгрузочной зоне даже не появляясь. Физически-то с грузами есть кому работать, а вот оформление простому охраннику подобным голову лучше не забивать. Твое фото получил, пересылаю, куда надо. Сориентируй пока на словах, что происходит. Старший брат еще на прошлой неделе обратился к младшему с самой заурядной просьбой. Дочь Ибунай Дагавакай, Миоси Майкасан, ходила в бассейн атлетики к давней подруге, Хьюга Хинусан. Последнее время ее отец от чего-то беспокоился, чем дочь там занимается часами, плюс вокруг самой семьи наблюдались странные движения. В своей смене Масахира был именно тем человеком, через которого Айбун, или кто-то из ближайших соратников, контролировали один из стандартных маршрутов дочери сэмпая, о том не подозревавший. Попутно, получая наличную денежную благодарность через старшего брата, Мияки-младший выполнял сопутствующие поручения, например, наводил справки по якогаме у таких же охранников, как он сам, но не приписанных к спорткомплексу, а заступающих на посты в корпорации. Судя по расстановке, прибыли арестовывать кого-то в бассейне, Масахира мазнул взглядом по государственным служащим с той стороны разделительного стекла и турникета. Полиция, прокурорские, какой-то третий госорган. По лицам вижу, что чиновники, но точнее не скажу. Это не по нашу душу, после четвертьминутной паузы прорезался в трубке Наунобу. Ответственный из наших говорит по другой линии. Если бы это было из-за Майкасан, они бы точно не через тебя в бассейн карабкались. Делали бы свое дело в другом месте. Мое дело маленькое. Была команда докладывать обо всем необычном, особенно в дни, когда Майкасан посещает этот бассейн. Я доложил. Стой. В голосе старшего полыхнула тревога. Дочь Айбуна, что у вас? Нет, но в расписании на первой дорожке Хьюга Хинусан поставила через полчаса группу полных девушек. Я и об этом докладывал. Погоди, гляну в твой файл. Наунобу, у которого ничего из цифр никуда не пропадало, судя по звуку, защелкал мышью компьютера. Так, утром ты присылал тайминг, в котором тренировка Майка-сан стоит поздним вечером. Почему через полчаса? Хьюга-сан внесла изменения в расписание дорожек вот только что. Я никуда не отходил, поймал все и тут же переслал тебе. Обнови почту. А-а, вот я спасибо, вижу. Получается, дочери Айбуна у вас на территории нет? Бухгалтер с облегчением выдохнул. Нет, терпеливо подтвердил охранник. Но ожидается через полчаса минус минут 10 на переодевание, душ, гигиену. Странно. Наунобу задумался, однако через секунду ожил. А кто еще есть в бассейне, можешь дать картинку крупным планом? Да, любой из наших постов может, часть работы. Принимаешь? Да, жди, не отключайся, я кое с кем из наших снесусь. Может быть, минута или даже две, продержишься, конечно. А Мавари-сан с прокурорскими пришли без нужной бумаги, потому что наша новая, Ешида-сан, только час в должности и пока хлопает ушами. Это вот та красивая тёлка, старший брат, не удержавшись, плеснул в трубку хоть и невидимым, но вполне ощутимым интересом. Она уже обещала мне все неприятности вселенной, весело ответил младший. 2 минуты продержусь легко, через меня внутрь точно не пойдут. Если что, старший смены поддержит, а старшего по объекту 1/4 часа можно по территории искать. Он что, без связи бегает? Он обычно в одностороннем режиме. Нас вызывать может, а себя не дает. Какие-то индивидуальные тараканы в голове. Для безопасности же плохо. Расскажи это ему перед этим, устройся в бассейн. у тебя уже минута 45 осталось, не две. Там же, через 105 секунд, Масахиро-кун, тот тип в шезлонге на водной арене, объект интереса. Ты услышал, старшие передали, и так было понятно. Это он тренирует Майка-сан. Старшие говорят, заваруха скорее всего из-за него. В голосе Наунобу мелькнули тревожные нотки. «Мои действия», — флегматично поинтересовался младший брат. «Задержи Амавари-сан и прокурорских как можно дольше, раз. Предупреди неприкасаемого, что за ним пришли, два. Кто такой неприкасаемый? Этот в шезлонге, не тупи. По возможности сделай так, чтоб Майка-сан, когда приедет, не пересеклась с этими чиновниками, три. Наверняка не по нашу душу, но на всякий случай». Первый пункт, без проблем, судебный ордер делать не один час. Второй пункт тоже без проблем, сейчас сделаю, как с тобой поговорю. Третий пункт, не мой уровень, я могу ее только предупредить, а вот куда она пойдет, уже решать не мне, согласен, принято, согласен. Где она и где мы, просто предупреди тогда, нашим ей звонить не по чину, а Майя сама быстро не освободится, чтобы лично дочери сказать, там уж она сама пускай думает, как быть. Принял, исполняю, не волнуйся, все будет хорошо. Младший брат попытался, как мог, успокоить старшего, затем прервал этот разговор, чтоб без колебаний набрать Хьюго-хину. Ну а что, сказано предупредить того типа, который в шезлонге рядом с ней, вон, болтают если что неформально. Гаджет у собственницы бассейна с собой, на мониторах виден отлично, а ее личный номер висит отдельным листком в стакане поста еще со времен Азиады. Объясняя хозяйке ситуацию, Масахиро смотрел сквозь звуконепроницаемое стекло и на государственных служащих, и на выходящую из себя новую директора департамента без эмоций. Он добросовестно исполнял важную работу и не планировал не то что переживать, а даже думать о каких-либо личных последствиях. Да и что ему могут сделать? Уволить из охранников? ПФФФ. Он сейчас отдает свой долг Эдогавакай, пусть и через старшего брата. Если останется без работы на спорткомплексе, семья поможет не умереть с голоду, куда-нибудь да пристроит. Сколько-то лет тому, когда Масахиро еще подростком пристрастился к неким интересным таблеткам и не совсем законным азартным играм, выпутаться из нехороших обстоятельств ему помогали не полиция и не государство, а крепкие ребята из Эдогавакай. Хорошо, Наунобу не постеснялся обратиться с просьбой к старшим. Сегодня, глядя на себя тогдашнего с высоты возраста, Мияки-младший благодарил всех богов дважды. За то, что помогли попасть в нужную клинику и за то, что прикрыли от кредиторов. Помнится, кто-то из Ситэгасира приезжал лично объяснять оперившимся содержателям подпольного заведения, что на несовершеннолетних они бизнес делать не будут, по крайней мере, в этом районе. И успешно объяснили, что интересно, и в клинике Щуплому тогда Масахиро тоже помогли, благо, любимые им таблетки принадлежали к какому-то там не первому списку и при желании самого пациента терапия от них спасала. С той стороны стекла, потеряв терпение, начало что-то громко говорить Йошидаика, но ему было все равно. Хьюго-хину-сан, поблагодарив за заботу о своем госте безвестного парня из низов, попросила задержать процессию чиновников хотя бы еще на 5 минут. Сказано, сделано. Хину-сан, очень близкая подруга Майка-сан, стало быть, ее просьба весит столько же, как если бы просила дочь Айбуна. Свой долг и договакай можно отдавать и по частям, и таким вот образом. А там, глядишь, после степени бакалавра юриспруденции, если получится доучиться как старший брат, и в офис вслед за ним можно перебраться. Не всю жизнь же турникет бассейна охранять. Брассом даже близко не догнала. Монстр, констатировала она, задыхаясь и с трудом переваливаясь через бортик после еще одних 400. После ставшей традиционной полторашки они решили погонять еще одну дистанцию, сменив стиль. Ты не говорил, что брассист. Странно, продолжила Хину, чуть отдышавшись. Кроликом плаваешь как родной, я и подумала, что ты наш. Да наш я, не брассист и никогда не был. На автомате то ли удивился, то ли возмутился Решетников. Просто ты стопой воду не чувствуешь. Технически исполняешь заученное движение правильно, но видно, что именно на брасс тебя отродясь не затачивали. Я и говорю, ровно кивнула она, в отличие от, не спорю же, сама о том же. Тьху, что за манера. Пожаловался Хафуей на нее же. Постоянно с глубокомысленным видом указываешь на то, что считаешь расхождениями между фактами и заявленным. Еще эдакое лицо делаешь снисходительное, дескать, вижу, но добивать не буду. Живи, типа, бесит, с интересом уточнила она. Хочется из себя выйти, если б был кто другой, я бы еще подумал, что сказать, но с тобой, однозначно нет, пожал плечами Такидзира, поднимаясь над бортиком, укладываясь на него животом и протягивая освободившуюся руку за досками. На, он бросил ей розовую. Километр без учета времени, держишься руками, гребешь только ногами, брас. Мне уже поздно ставить технику, которая, теоретически, много лет стоит, возразила она. Буду плыть рядом со второй доской, пообещал он. Сколько у тебя сотня брассом в норме? Понятия не имею, брассом последние годы не засекала. Стоп, тогда первая сотня, полноценно и на время, сейчас. Дай свой браслет, засеку. Ок, Хьюга послушно полезла на тумбочку из воды. Потом, после километра одних ног проплывешь повторно. Секунды три точно уйдет, гарантирую. Ты думаешь, меня в сборной так с доской не гоняли? Снисходительно ухмыльнулась она, добросовестно дрыгая ногами пятую сотню из десяти. Уж поверь, результат ты видишь. Я скорее поверю в твою универсальность либо в какие-то хитрости подготовки. Не бывает брассистов, так же хорошо плавающих кролем, вздохнул светловолосый, отрабатывая ногами рядом, по второй половине дорожки. И наоборот тоже не бывает. То есть на начальных этапах возможно, но уже на уровне префектуры, если твоими словами, одна специализация всегда будет душить вторую. Чем поможет твое плавание со мной рядом? Колдовать буду, буркнул Решетников. Подсказывать и руководить, продолжил он нормальным тоном. Так, меняем режим. С этой сотни, один толчок в секунду, просто скользишь. Дальше была самая обычная рутина, которая надоела ей еще в детстве. Постоянные указания инструктора, плывущего рядом. Окрики, чтоб ставила ногу, а не протыкала, далее по списку. На удивление, контрольная сотня после километра действительно получилась на 3,3 лучше, несмотря на всю тренировочную нагрузку. «Хорошо колдуешь», – констатировала она уже из шезлонга, когда они отдыхали. Пришел вызов на личный номер, правда, от незнакомого абонента. «Хьюго-сан, меня зовут Мияки Масахира. Я – дежурный охранник на турникете на входе в бассейн. Вы сегодня мимо меня два раза проходили. Слушаю внимательно, Масахира-кун». Парня она в лицо помнила, однако должна быть причина, чтобы он вот так позвонил. Выслушав, Хину уточнила пару моментов, повесила трубку и сообщила Решетникову. «Тут тебя арестовывать пришли. Полиция, прокуратура и еще какой-то государственный орган». Она, не стесняясь, смотрела на его реакцию. Регулятор неожиданно оживился светловолосый. «Из-за акций, смена статуса и еще по мелочи. Подача из Сингапура. Ты спокоен, разберемся». Такидзира пренебрежительно отмахнулся и потянулся из шезлонга. «Стой, без моего разрешения в бассейн они не войдут еще минимум час. Не хочешь позвонить Ханаки-сан, глава 3, а ей зачем?» Искренне удивился Решетников. «Во всяком случае, прямо сейчас Хину слегка подвисла. Внизу, полиция, представитель прокуратуры и, как ты говоришь, регулятора. Таким внушительным составом за вчерашним стажером могут прийти только по вполне определенному поводу». Такидзира промолчал, она продолжила. «В ваши дела лезть не хочу, но, человек на турникете говорит, он понимает в теме, это арест либо задержание, хотя лично я разницы не улавливаю, не юрист. Ханаки-сан зачем звонить? Кое-кто, похоже, так глубоко размышлял об ином, что по инерции не врубался. Адвокат, хороший, неформальная отбывальщина, а от их семейства толковый специалист, раз, хозяйка бассейна начала отгибать пальцы от кулака. Согласование вашей с ней позиции, поскольку за тебя как за миноритарного акционера своей группировки Хайси наверняка впишутся, два». Подумав, она добавила, возможности у них есть. Опять же, здравый смысл подсказывает. Точек опоры много не бывает. Три. С регулятором я тебе точно не помогу при всем желании, я не финансовый юрист. Рановато пока для точек опоры, легкомысленно отмахнулся Такидзира. Это задержание просчитано еще на этапе оформления займа из-за океана. Да ну, пловчиха позволила себе демонстрацию эмоций, чего обычно не делала. Ладно, плевать на приличие, спрошу в лоб. Тебя что, совсем не смущает какое-то время за государственными стенками? Это я как могу деликатно и иносказательно, чтоб тебя раньше времени не травмировать. С пробуксовкой за решетку не стремлюсь, он пожал плечами. Но если на каком-то этапе цепочки событий это тактически рационально, почему не разыграть расклад? Особенно если заранее сам эпизод учитывался. Я не знаток полицейских историй, но даже на своем дилетантском уровне понимаю, что, возможно, есть смысл вести себя иначе. Пхину осеклась, красноречиво замолкая. Кое-кто улучшить и правда можно, вроде как спохватился под ее влиянием Решетников через пару секунд. Можешь набрать мои касан, делаю. Так в ответ СМС. Я сейчас за рулем, перезвоню вам вскоре. Рулит сюда, наверное, наберет снизу, как запаркуется. Это минут 7, успеем, беззаботно заметил тот, кому бы следовало начинать беспокоиться. О чем с ней говорить собрался, если не секрет. Пхину вернула на лицо невозмутимость. Ладно, если человек знает, что делает, последнее дело, вмешиваться. Да какой там секрет. Рассчитываю, что долго мое задержание не продлится, однако, всегда что-то может пойти не так, фыркнула Хьюга. Особенно в таких вопросах. Именно, в случае, если меня задержат чуть дольше запланированного, ее компетенции могут стать актуальными. Подробности будут, поинтересовалась она с максимально нейтральным видом. Если конфиденциально, пойму и не обижусь. Неа, не конфиденциально. Во всяком случае, от тебя. Подсказка. У кого нужно учиться уходить от таможенных пошлин? Вид Решетников напустил занудного школьного учителя, о чем она ему тут же сообщила. Затем добавила. У меня, конечно, есть версии, но у тебя наверняка собственный нетривиальный вариант. Как раз самый тривиальный. Обходить таможенные пошлины должен учить тот таможенный офицер, который их налагает. Это, во-первых, впечатлил. Есть во-вторых, да, еще, отдел таможенного дознания, который на втором этапе ловит тех, кто ухитрился прорваться сквозь первого офицера. Вот когда твоя методичка по уходу от пошлин, Решетников не пойми чему обрадовался, написано этими двумя компетентными парнями. Ясно, Пхину от чего-то занервничала, тут же этому про себя удивляясь. А Майка зачем тебе сейчас, шутишь хм? Ладно, по аналогии. Травить без следов должен учить патологоанатом или продвинутый профильный врач. Маскировать пожар под самовозгорание, офицер пожарной охраны. Уклоняться от налогов, сотрудник налоговой администрации. Это все общий принцип. Во взгляде Хафу плескалась откровенная снисходительность вперемешку с оттенком озабоченности. Занятный подход. Видимо, волнение не способствует сообразительности. Чувствую теперь себя дурой на ровном месте. А Майка, ты хочешь потеребить на случай, когда я шел с журналисткой в сторону Якогамы из итальянского паба, а вы с ней ушли раньше, случился инцидент. Помню, ты еще опоздал на тренировку. Парень из организации ее отца тогда бросил кое-кому. Ты не ориентируешься в элементарном, в тюрьму тебе лучше не попадать. Поняла, наконец-то дошло. Хотя не сказать, что догадка обрадовала. Логично, если кое-кто реально предусмотрел на этапе открытия кредита собственную будущую возможность оказаться за решеткой, у верхушки любых барёкудан такому человеку действительно есть, о чем спрашивать и о чем договариваться, благо, отношения на короткой ноге позволяют. Майка отзвонилась через 4 минуты. Чтобы не тратить времени, Плавчиха в двух словах описала ситуацию и передала трубку Решетникову. Пусть сам наводит мосты. Тема деликатная, меньше посредников, перспективнее результат. Она специально не прислушивалась к их разговору из соображений такта, потому сразу заметила семенящую к ним по бортику Уэки. На каблуках, что интересно, айтишница вынырнула на водную арену со стороны мужских душевых. Стесняюсь спросить, зачем было топать через мужскую раздевалку, поиронизировала Хину, усиленно абстрагируясь от не очень приятных мыслей. Не подумай, что отговариваю, случайно вырвалась. Какая ближе была, туда и свернула. Огрызнулась айтишница, по-видимому, банально перепутавшая проходы с той стороны спорткомплекса. Внутри никто не возражал, пока шла. Просто отправлялась сюда-сюда с одними новостями, а по пути на входе. Она сменила тон на нормальный. Я в замешательстве. Мы тоже в курсе, кивнула Хьюга. Полиция, представители прокуратуры, прочие приятные люди по его душу. Кивок в сторону Решетникова. Он как раз на эту тему общается. Два топ-менеджера, не сговариваясь, смерили задумчивыми взглядами вчерашнего безвестного стажера. Раз полиция для вас не новость, тогда к первому пункту. Я вообще-то к тебе изначально. Заинтриговала, признала Хину. Кстати, тебя нормально пропустили? Да. Возле стакана четверо из вашей физзащиты, или как там это называется, без проблем дали пройти. Самовари с Анной прокуратурой они о чем-то ругаются, но если есть оплаченный абонемент, шагай смело. А какие новости несла лично для меня? Ты в курсе, что Сузуки Сёга вошел в здание под ручку с Йошидаико. Неа, давно? Равнодушно поинтересовалась Хьюга. Уж что-что, а это известие точно больше не волновало. Уходя, уходи. Около 30 минут тому. Потом они проследовали к ней в новый кабинет. Вот выгрузка видео с камер коридора. Да не надо. Не трать время, верю. И что, тебе реально пофиг? Уэки неподдельно озадачилась. Я думала, тебе важно знать, что Сузуки-сан сперва вручал сувенир аппетитной фемине на директорской парковке. Затем заперся с ней и из ее кабинета пока не вышел. А она рысью понеслась сюда через какое-то время. Видимо, стоит встать с лежака. Хину пружинисто поднялась из шезлонга, чтобы поблагодарить, как полагается. Спасибо, я оценила. Сбросить тебе все видео, как они идут вместе, как на парковке разговаривают. Уэки явно не была готова оставить в покое недопустимый с ее точки зрения проступок наследника известной фамилии. Айтишница так всматривается в мое лицо, подумала Хьюга, словно случившееся задевает ее больше, чем меня. Вслух же она ответила: благодарю, абсолютно незачем. Физиономия собеседницы испытливой стала изумленной. Точно, но ведь это неопровержимое свидетельство. Ты уверена? Более чем. Поколебавшись, Плавчиха решила приоткрыть часть информации. Знаешь, мне уже абсолютно все равно, с кем он, чем занимается, что планирует, что будет делать. Наблюдая за отвисающей все ниже челюстью Утэ-сан, Хину ухмыльнулась. Только не для печати. Вслух я никому ничего не объявляла и по своей инициативе не планирую. Не мое дело, хотя и любопытно, разочарованно вздохнула Уэки. Ладно, тебе я сообщила, а там твое дело. Она какое-то время постояла, не меняя позы, в ожидании возможного ответа. Есть понятие границ личности. Хозяйка бассейна решилась на фигуральный шажок навстречу. Вон, Решетников-сан на них регулярно вспоминает. Я с опозданием поняла, где находятся мои собственные икова, внутри них точно нет. Хьюга со значением посмотрела в пол и в сторону, где предположительно лежали нижние этажи, и уже за пределами здания находилась директорская парковка. А также, по нынешним ощущениям, никогда не будет. Незаметные намеки между строк читать умеешь? А во, айтишница сходу впечатлилась услышанным настолько, что без затей уселась на краешек мокрого шезлонга, наплевав на костюм. Новость тянет на хит хоть у новостных агентств, хоть в исполнении блогеров. Не тянет, Хину четко дала понять кое-что еще мимикой и твердостью голоса. Потому что ты об этом никому не расскажешь. Да, конечно, извини. Пару секунд Уэки сомнамбулой качалась вперед-назад, затем заявила: к демонам приличия, любопытно, и сфокусировала взгляд на Хьюге. Что, вот так вот, и конец, бац, и на этом все. В глазах айтишницы плескался незамутненный детский интерес. Экая ты непосредственная, Утэ-сан. Я и раньше не была ни в чем уверена. Об отношениях договаривались родители. Я на каком-то этапе не то чтоб согласилась, просто не стала спорить. Потом изображала идеальную японскую женщину, сообразила собеседница. Типа, следовала рядом с избранником в направлении брака, и в прямом, и в переносном, типа того. Только не изображала идеальную, а изо всех сил старалась ею стать. Именно настолько серьезных отношений до этого не было, вот и нарабатывала опыт, пользуясь случаем. Интересный подход, констатировала айтишница. Хотя, если твой стиль во всем тренироваться при возможности, то, да, это мой внутренний стандарт. Чтобы закрыть тему, Сёга-кун, спасибо ему за все, он был неплохим объектом тренировки. Но выступать и дальше в старом бассейне, уже молчу, строить там карьеру, я категорически не планирую. Хину насмешливо смотрела на Уэки, как и прилюдно комментировать кому-либо еще собственные планы насчет личных заплывов. Достаточно откровенно, на лице собеседницы яркие эмоции сменяли друг друга одна за другой. «Будет скандал», — заключила гостья, с сожалением глядя на промокшую туфлю. «Ваша пара в светской хронике вроде как в списке золотых, по-любому пойдут разговоры. Дай бог с ними», — пожала плечами Хьюга. «Живем в свободной стране, в свободном мире. Каждый волен говорить и думать, что хочет, пусть говорят. Если кто-то будет слишком усердствовать, мне есть кого к ним отправить на переговоры. Во всех смыслах. А если Сузуки-сан сейчас поднимется к тебе сюда?» Кое-кто явно прокручивал в голове ситуацию с позиции самой несостоявшейся невесты, оттого буквально полыхал энтузиазмом. «Утэ-сан», Хину наклонила голову к плечу, «тебе не кажется, что ты выходишь за свои личные границы и вторгаешься уже в мои? Пожалуйста, не увлекайся. Ой, извини, просто такой парень». Айтишница то ли весьма убедительно изображала простодушную наивность, то ли реально со своими цифрами и программами таковой являлась. Во всяком случае, стереотипно считается, и семья его, еще один сноп искр в глазах. Ладно, прошу прощения, кажется, снова лезу не туда. Мне очень льстит твое восхищение моим женихом, совсем непрозрачно намекнула Хьюга, но я предлагаю закрыть тему именно в этом месте, для спокойствия страждущих. В мой бассейн, ты только что видела сама, даже полиция с прокурором без моего предварительного разрешения войти не могут. А уж всякие хорошие парни по имени Сёга, какие бы фамилии ни носили, ты поняла. Собеседница энергично закивала, накрыв рот ладонями. Спасибо огромное. Чуть посерьезневший Решетников как раз в этот момент завершил разговор с Майкой и протянул обратно смартфон. Выяснил, что хотел. Якобы походя уточнила Хину, принимая гаджет. На самом деле, содержание разговора между подругой и Такидзира ее интересовало гораздо больше, чем что-то там предположительно наметившееся между Сёгой и Ика, или даже уже случившееся, хоть и более одного раза. Хе-хе, интересно, на столе, на подоконнике или у стенки стоя, не забыть поддеть родственницу при случае на выходных, если случится пересечься лично. Плавчиха слишком хорошо знала и старшую сестру, и младшего Сузуки, чтоб сомневаться в их возможных свершениях при обстоятельствах, указанных айтишницей. Ика – эмоциональный подъем от вскружившей голову должности. Сёга, напротив, эдакий эмоциональный спад на фоне бортанувшей его девушки, к которой он стремился на примиряющую беседу, с утра вагонами слал сообщения в мессенджере, но Хину их удаляла, не читая. Заблокировать абонента предстояло вечером, после минутного разговора голосом с подведением итогов отношений. Противоположности притягиваются. Сузуки-младший, весьма гормонально развитая личность, сестрица, дама без комплексов и не склонная к ХМ, к долгим нравственным сомнениям в определенных ситуациях, чтоб сказать помягче, и тоже гормонально развитая, если что. Задача для первоклассников, додумайте сценарий, ухмыльнулась про себя хозяйка бассейна. Да, Хафу после разговора с подругой наконец спустился со своих воображаемых небес на землю и теперь смотрелся хотя бы собранным, а не оторванным от реальности. Уже прогресс в сравнении с его предыдущим шапкозакидательством. Видимо, Майка вправила мозги, сопоставила плавчиха. Та может, даже по телефону и за минуту. И в специфических процессуальных вопросах любой Миоси, по определению академик, особенно в сравнении с нами, от проблем якудза далекими. Единственное, не смог убедить твою подругу сейчас сюда не подниматься, продолжил Решетников. Она топает сюда, заинтересовалась Хьюга. Небось, несется после твоих новостей быстрее, чем шла до этого. Да, а ты откуда в курсе? На ровном месте насторожился Хафу, чьи мозги сейчас, похоже, перегрузились другими задачами. Что я, ее не знаю, что ли, с детства как облупленную. В ее визите сюда лично для тебя может быть огромный жирный плюс, не парься. Тем более, Уэки-сан говорит, с абонементами пропускают без проблем. Договаривать, что адвокатская поддержка со стороны Миоси в потенциале весит немало, Хьюга не стала. Так подумать, и сравнить с возможностями Ханаки-сан, возможно, Майка будет даже более эффективной, думала про себя плавчиха, если, не дай боги, понадобится. Что Решетникову могут инкриминировать, Хину представляла нечетко, но зато она отлично знала, каких специалистов по уголовному процессу в окружении Хайси не было, как и практического опыта. Чего не скажешь об Эдагавакай. Компетенции семьи в вопросах уголовного права вполне тянули на национальный уровень и, возможно, значительно выше, не хватало личных компетенций, чтобы оценить. Все-таки папа подруги, Майя сама, очень кропотливо и целеустремленно всю свою жизнь двигался к нынешним вершинам и ни единого дня на этом пути не потратил зря, просидев сложа руки. Интерлюдия. Пост охраны возле турникета на входе в спортклуб «Атлетика». Мияки Масахира, отступив за спины старших коллег, вошел в стакан и бесшумно закрыл за собой дверь. Гарнитура была заблаговременно вставлена в ухо, нужный номер набран на экране, только пальцем ткнуть. По счастью, брат ответил сразу, что «Майка-сан, я предупредил, как ты просил». С этими деятелями на заднем плане она пересеклась, конечно, вообще локтями столкнулась, картинка с камеры. Чтоб не лезла наверх, ей добросовестно передал, но она не послушала. Поблагодарила и сказала, каждый должен заниматься своими делами, а собственным отцом она без нас все решит, дословно. Помощники не нужны. Наунобу на той стороне задумался. Понял, ожидаемо. В целом обстановка как? Хьюго-сан запретила пускать этих без судебного ордера. Частная территория, закон для всех один. Просила передать им, чтобы не ломились. Полиция и прокуратура должны защищать правила, а не пытаться их нарушить. Старший по объекту лично спустился, лично озвучивал. Который из ваших он? В голосе брата выпукло проступило любопытство. Самый низенький, который седой. А дочь сэмпая прошла, значит, ее пустили? Конечно, у нее же оплачен абонемент. Кстати, не она одна. Еще кое-кто с директорским абонементом проходил, буквально за 5 минут до нее, но тоже после появления этих. И из мужских групп несколько человек, правда, те не в бассейн, а в атлетический манеж, но тем не менее, турникет-то один. Понял. Бухгалтер выдохнул с тщательно скрываемым облегчением. Ладно тогда, старшим сейчас передам все, что ты сказал. Сам будь на связи и держи в курсе. Да, отбой, мне пора обратно. Рабочий кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. Он уже полчаса, не отрываясь, гипнотизировал минутную стрелку настенных часов. Бестолку. Телефон молчал. Странно, ситуация сконструирована собственными руками. Якотян, назначенный своим человеком представитель регулятора при полиции, достаточно рьяный чиновник из офиса районного прокурора, какой-то результат к текущему времени должны были объявить. И из здания Решетников не выходил, это точно. Почему никто не звонит? И ладно бы только аккуратно спланированное процессуальное производство против этого выскочки Метиса. Но еще же и личные моменты. Сёга-кун, который пошел извиняться перед внучкой и тоже пропал. Что там, демоны дери, в основном здании происходит? На каком-то этапе нетерпение достигло высшей точки и Хироя сам набрал наследника Сузуки. Гудок, 5-й, 8-й. Старик уже начал думать, что сходит с ума, когда абонент наконец ответил. На камере его гаджета кабинет Яко выглядел вроде и пристойно, но старший Хьюго жил на этом свете не первый день. Сёга-кун, у вас все в порядке? Взгляд собеседника вильнул в сторону, откровенно избегая смотреть в глаза. Да, Хироя сама. И все на этом. А еще в кадре был виден достаточно странный беспорядок на новом рабочем месте внучки сестры, как если бы кто-то пару минут хаотически разбрасывал все, что попадется под руку. Душу ощутимо кольнули иголочки очень определенного сомнения, переходящего в откровенные догадки. Где Якотян? Внешне доброжелательно поинтересовался патриарх, не сводя глаз с младшего Сузуки. Она пошла выполнять ваши поручения насчет... Дальше старик не слушал. Сердце в груди заколотилось, будто хотело выпрыгнуть и зажить дальше собственной жизнью. В висках стрельнуло так, что железные прутья внутри головы достали до самого лба. Старший Хьюго имел много десятилетий за плечами и без каких-либо объяснений чувствовал всю ситуацию, как на ладони. Как они могли? Горько. Кому-то другому могут рассказывать что угодно, но блудливый блеск глаз Сёга в сочетании с его видимыми муками совести и характером Яко сомнений не оставляли. Проклятые прелюбодеи. Как ты мог? Только и сказал Хироя, не вслушиваясь в лепет жалких оправданий и пропуская мимо ушей, с кем и как порядочный человек по фамилии Сузуки планирует строить отношения дальше. Еще пару минут патриарх, качаясь, стоял у открытого окна перед тем, как сообразил, что запустил в стену очередным смартфоном вместо того, чтобы банально разорвать соединение с бесчестным молокососом. А ведь раньше за такое, еще каких-то 500 лет тому, поругал честь всей семьи, исступленно бормотал Хироя раз за разом, пока из сомнамбулического состояния его не вывел голос помощника, прозвучавший от дверей. «Хьюго сама, у вас все в порядке?» «А, да, спасибо за беспокойство, Эйдзи-кун». Старик буквально за шкирку вытащил себя из потока мыслей, несшегося явно не туда. «Не сочти за труд, набери Йошиду Яко со своего телефона, потом дай трубку мне», в ответ на удивленный взгляд ассистента хозяин кабинета пояснил. «У меня второй телефон разбился», и указал на стенку и пол под ней, усыпанные фрагментами гаджета. Помощник был вышкален как надо, и уже через минуту на экране чужого смартфона соткалось лицо внучки сестры. «Мне сейчас не очень удобно разговаривать, Хироя сама». Его собственная креатура на посту директора безопасности не потрудилась ни поприветствовать, ни дать ему сказать хоть слово. «Мы заблокированы у входа в атлетику по приказу Хьюго Хино, и я сейчас всеми силами пытаюсь без проволочек решить известную вам задачу. В рамках закона, в интонациях мерзавки, он готов был спорить, прозвучал упрек. «Ты спала с Сузуки Сёга, да или нет?» Он спросил четко, внятно, громко, не размазывая ненужных сантиментов, не оставляя пространства для двойственного трактования и требуя однозначного безальтернативного ответа на свой прямой вопрос. Хьюга сама, черты лица Ика как-то стремительно заострились, стиль резко сменился на формальный. «Пожалуйста, оставайтесь в границах приличий. О прогрессе с Решетниковым я вам сообщу в нужное время. Ты спала с Сёгакуном», — заорал он, зверея и уже не оглядываясь на государственных служащих рядом с собеседницей, мало ушами в воздухе не зашевеливших. «Пожалуйста, соблюдайте рамки личных компетенций». Неожиданно сухо отрезала близкая родственница и наглейшим образом разорвала соединение. «Тварь, мразь, как ты могла?» Хироя еще долго что-то выкрикивал, не обращая внимания на Идзикуна, с грустью подбиравшего фрагменты теперь уже своего смартфона все под той же злополучной стеной. Глава 4. Всем привет. Миёси проследовала к ним от раздевалок как ураган, настолько же энергично. Суэки младшей подруга была уже неплохо знакома, оттого на сей раз обошлись без ненужных формальностей. «Я видела этих внизу», — Майка обратилась сразу к Решетникову. «На классический арест не похоже. Я бы на твоем месте ожидала иного. Например, чего?» Живо заинтересовался Такидзира из шезлонга. «Начнут с официальных вопросов на какую-то известную тебе тему. Затем, рассчитывают они, тебе будет нечего на их каверзы ответить. После этого последует приглашение то ли в суд, то ли в административную комиссию ведомственного органа». Вчерашняя толстуха говорила уверенно, сомнений в ее компетенциях почему-то не возникало. «Ставку делают на то, что ты будешь пытаться максимально дистанцироваться от суда, захочешь порешать все острые моменты полюбовно. Рассчитывают тебя продавить на этапе переговоров на территории госоргана. Но это субъективным взглядом, а я не в вашем контексте.